сильным электролитам относятся почти все растворимые соли, в том числе и органических кислот. Также основания щелочных – литий-OH, натрий-OH, калий-OH – это наиболее часто используемые основания, а также рубидий-OH и цезий-OH. И основания щелочно-земельных металлов – кальций-OH дважды, стронций-OH дважды и барий-OH дважды. Они имеют достаточно большие константы диссоциации.